Гац, развернувшись в несколько прыжков, добрался до Лагерты, которая сражалась с легионом в форме дракона. Один взмах и задержавшийся на этом свете полудемон лишился лапы, следом – крыла. Схватив его за шип, Гац дернул на себя и стащил тушу с Лагерты. Та, хрипя, отползла в сторону и, развернувшись, теперь уже сама вонзила клыки в горло противнику, разрывая. Удовлетворившись, Гац обернулся, сформировал копье тьмы и метнул в ряды людей Галахара, которые до сих пор сопротивлялись. Те приняли удар достойно, но чаша весов склонилась сильно не в их сторону. Лагерта разорвала легиона и переместилась обратно в Гаца. Тот сам продохнул, лучше оценил обстановку, а дальше помог зачистить всех непрошенных гостей, после чего вернулся к Галахару и на всякий случай нанес еще парочку добивающих ударов. Не очень гуманно к телу, но с этим северянином стоило ожидать чего угодно, а тем более с его отцом. Да уж, отцом. Лагерта, мысленно обратился Гац к драконице. Сейчас ты отправляешься к нам домой. Твоя цель – защитить мою семью. А ты? С тревогой спросила Лагерта. Я должен проверить, что с Такином. В этот момент со стороны дворца донеслась еще одна силовая волна. Всего лишь отголосок, но это красноречивее всего говорило о том, что там шла битва. Постараюсь ему помочь, продолжил Гац. Адам обещал, что, если я убью его сына, он сполна отомстит. Поэтому, чем бы ни закончилась эта ночь, ты должна спасти детей, да и от легиона прикрыть. Мы его точно сейчас не убили, живучая тварь, а зная его, думаю, он вполне уже может штурмовать город. Мне не нравится мысль, что придется разделиться, но сделаю. Отделившись, Лагерта перешла в мир духов и ушла. Гац же направился к своим людям. Действовать требовалось быстро. В первую очередь отправить весть домой Испару, если тот еще жив. А дальше действовать по ситуации, которая, несмотря на победу над Галахором, была очень далека от идеала. Одна пешка пала, но короли были еще на доске, и вот их стоило по-настоящему бояться. Такин продолжал выискивать бреши в защите противника и по-прежнему их не находил. Некоторые удары достигали цели, но не приносили заметного результата. Сам Адам тоже не то чтобы сдерживался. Он не использовал и половины своих сил, но и того, что было задействовано, хватало, чтобы Такин едва держался. Внезапно Адам замер, плавно ушел в сторону, выставил оружие, не давая подойти, и посмотрел куда-то вдаль, чем Такин и воспользовался, но был тут же отброшен к краю платформы силой духа. «Только что умер мой сын», — тихо сказал Адам. «Я бы посочувствовал, но ты напал первый и сам привел его сюда. Первый, второй, какая разница? Этот беловолосый ублюдок все это время готовился напасть на меня. Я просто успел раньше него. Единственное, в чем я ошибся, в том, что решил обойтись с вами по-доброму. Моя сентиментальность стоила жизни моему сыну. Так прекрати это и уходи. Одна смерть и так слишком много. Незачем терять еще кого-то. Ты слишком оптимистичен, раз думаешь, что терять буду я». Адам закончился играться и атаковал всерьез. Обрушил королевскую силу духа и сковал Такина. Замахнулся, направил алебарду прямо в сердце королю. В этот момент клык, который передали Такину и который до сих пор никак себя не проявлял, сработал. Такин ощутил, что свободен, чем моментально и воспользовался, пустив в ход все наработки и заготовки, которые сплетал всю предыдущую битву. Адам успел отреагировать, выпустил с ладони луч энергии, который пробил Такина на вылет, но тот успел атаковать мечом. Повторил тот же самый трюк, что и с кинжалом. Тело мужчины отлетело в сторону, меч остался внутри Адама. Тот пошатнулся и исчез. Оказался он в новом, безопасном месте. Артефакт последнего шанса сработал и в этот раз, но не так идеально, как в прошлый. Артефакт позволял избежать смерти за секунду до того, как та придет, в любой ситуации. Проблема заключалась в том, что пробивший тело меч не сразу послужил поводом для перемещения, поэтому Адам оказался в другом месте прямо с клинком в сердце. Но дело было не в клинке. Последний подарочек от Такина, который направил через оружие силу, она-то и должна была разорвать Адама на части. Шатаясь и морщась от боли, Адам с трудом выдернул оружие. Подобная рана не убила бы, но больно было адски. Все же дотянулся, сплюнул кровь Адам. Жаль, жаль, что так вышло. Сожалел он вовсе не о том, что потратил заряд, а о том, что теперь без всяких игр пойдет и поубивает всех, тем самым снизив шансы на выживание их мира. Приведя себя в порядок, Адам переместился к сыну. Труп Галахара лежал в одиночестве, растерзанный и противоестественный. Слишком большая форма тела, непривычное глазу, распотрошили его основательно, без злобы, но со знанием дела, стремясь исключить вероятность, что воскреснет. Рядом никого не было, разве что валялись трупы людей Галахара, а вот герцог Север отсутствовал. Не просто убил, но уцелел и смог убраться. Адам выпустил силу духа, накрывая все окрестности. Виновника он нашел быстро. На этот раз Адам переместился туда, откуда недавно исчез, на обломке башни, которую сам и воздвиг. «Ты помнишь, что я тебе обещал, мальчишка?» — спросил Адам сухо, отводя оружие. Гац также отвел меч, приготовившись к бою. Тело Такина отсутствовало. Возможно, в кольце, возможно, утащил кто-то из шиноби или еще кто. «Помню, как не помнить», — оскалился Гац, смотря откровенно безумным взглядом, в котором так и читалась жажда битвы. «Но меня другая мысль заставляет буквально пылать. Если грохну тебя, смогу с пары до конца его дней подначивать». «Что ж», — холодно ответил Адам, — «Такина хватило на то, чтобы разогреться. Может, ты, его ученик, проявишь себя лучше?» Сказав это, Адам атаковал. Глава 18. Город, или как Гадс безумие показывал, неопределенность, та еще паскуда. Сложно представить нечто более раздражающее, чем смесь ожидания и непонимания, что происходит. Я прошвырнулся по окрестностям, но ничего не обнаружил и вернулся домой. Охрана была поднята в полном составе, но никого не нашла. Дроу тоже подняли, и они своими методами также никого не засекли. С того разговора с их главным они реализовали проект, посадив кучу всего вокруг города, поэтому могли контролировать подступы в лесах. Рейдерская группа, поднятая в полном составе, дополнительно прочесала весь город, но снова тишина. Тим перевел наш дом на осадное положение. Окна закрылись, сам дом опустился ниже. Подросший дух защитник укрепил его. Выйти пока можно было, но для этого осталась одна дверь. Наша компания собралась во дворе. Каких-то особых причин для этого не было. Просто здесь, в условиях перестроившегося дома, проще всего отреагировать на угрозу, если вдруг что. «Так значит», — лениво произнесла Мария, когда я выслушал очередной доклад, что все в порядке, в округе царит образцовая тишина. На нас сбросили метеорит с духом и взяли паузу непонятно для чего. Я бросил взгляд на женщину, которая успела одеться в охотничий костюм и стояла сейчас с кружкой чая в руках. Люций находился у нее за плечом. Тамара нарезала круги вокруг нас. Шупа сидел на веранде и позевывал. Не бездельничал точно. Я знал, что он сейчас через десятки иллюзий контролирует подступы к нам. Калия вела себя спокойно, ничем не выделяясь. Тим же кружил где-то рядом. Остальные находились в доме. «Все так», — ответил я. «Если что-то выглядит нелогичным, значит, логика в другом», — сказала Мария. «Это понятно, и те выводы, которые напрашиваются, мне сильно не нравятся. Метеорит стал неплохим способом заставить нас использовать сильные способности. Но почему бы не сбросить десяток таких метеоритов? Этого бы точно хватило. Может, и отбились бы, но выложились бы куда сильнее. Возможно, это отняло слишком много сил у нашего противника», — привела аргумент Гроза. «Тоже об этом подумал», — кивнул я. «Тогда можно было бы предположить, что расчет был на то, мы не отобьемся или не успеем заметить угрозу. В этом случае сегодня ночью ничего не произойдет. Я опасался, что на нас нападут, пока мы заняты, но этого тоже не произошло. Единственное, чего добился враг, мы теперь настороже и приготовились к бою. Эффект внезапности утрачен. Если это не оплошность, тогда конечная цель не в том, чтобы ударить внезапно», — вставил Люций. «Вызов?» — спросила Тамара. Достав из кольца печенье, она откусила кусок, пожевала и посмотрела на мать. Вслух говорить не стала, но этот короткий обмен взглядами означал предложение поменять чай на печенье. Мария, закатив глаза, достала из кольца термоса еще одну кружку. «Вызов имеет смысл, чтобы нас разъединить», — продолжил я рассуждать. «А может, хватить ходить вокруг да около?» — недовольно сказала Калия. «Если это Адам выступил против нас и объявил полноценную войну, то логичнее всего не нападать первым делом на нашу толпу, где высока концентрация элитных бойцов, а выбить одиночные цели». «Такин», — мрачно сказал Люций. «Он не совсем одиночная цель», — возразила Мария. «Охраны у него хватает. Но да, логика тут есть. Отвлечь нас метеоритом, а самому разобраться с Такином». «Зачем отвлекать?» — спросил я. «Напал и все. Такие битвы в минуты укладываются. Пока сообщат, пока решим, что делать, пока доберемся, все 100 раз закончится. О нападении на Такина я еще в первые секунды затишья подумал. А если бы не подумал, то и не важно, потому что у нас давно были выработаны протоколы на подобные случаи. Один из пунктов – связаться со столицей, сообщить о нападении и узнать, что там происходит. Поэтому информацию мы получим с минуты на минуту. Если, конечно, никто не уничтожил связующие вышки по пути к нам. Обозначить угрозу семье, чтобы ты завелся, сказала Гроза. В это же время напасть на Такина, убить его и замотивировать тебя покинуть дом, угрожая столице и всем тем, кто там находится. Что в этом случае будем делать? Хороший вопрос. Говорить вслух то, что меня всецело устраивает идея решить проблему в одиночку, не стал. Рискованно, так любой из вариантов рискован. Вопрос в том, чем рисковать. Что-то я сомневался, что Адам пойдет на нас без очень тщательной подготовки. Это значит, что за прошедшие пару лет нас детально изучили, составили список всех способностей и нашли меры противодействия им. Возможно, Адам допускает, что я готов сразиться с ним на равных. Что тогда логичнее всего предпринять? Ответ банален. Выманить меня подальше, а потом напасть на мою семью, вывести из равновесия. Оставляя всю свою команду здесь, я сокращаю риски, что у него действительно это получится. Был и еще один момент. Если наша версия верна, то сейчас убивают Такина. Или уже убили. А там вроде и Гадс где-то рядом. На днях письмо прислал, что поместье купил, и предлагал встретиться, обсудить дела. Из фактов у нас следующая картина вырисовывается, заговорил я, приняв решение. Мы точно не знаем, что произошло. На нас сбросили кусок луны. Это либо попытка убийства, либо попытка задержать, либо предупреждение. Я бы поставил на первые два варианта, иначе как-то слишком показушно получается. Да и слишком хорошо все подготовили, учли наши способности. Поэтому исходим из того, что нас попытались здесь задержать. Разрушенный город – это точно веский повод начать нам здесь метаться, пытаясь это исправить. Раз так, значит, сейчас параллельно что-то еще происходит. Учитывая все расклады, есть 3 вероятные цели. Такин, Гац и Шиноби. Эти 3 цели сейчас находятся в Озерске. Сомневаюсь, что получится их быстро устранить. Мы много чего сделали, чтобы этого не случилось. Но, даже если Адам убьет их мгновенно, ну, в этом случае нам ни о чем переживать, потому что и нас он убьет тоже мгновенно. В любом случае, вероятнее всего, если исключить, что метеорит – единичная акция, то напал он на них прямо сейчас. Разносить эти события по времени нет смысла, потому что тогда бы до нас дошла информация. Новости с столицы до нас днем, если срочная, добирается минут за 10, ночью. Нет смысла гадать, потому что слишком много неизвестных, но, если нам до сих пор не сообщили, что связь оборвали, значит, наш запрос ушел дальше, и остается лишь подождать, чтобы получить ответы. Отличный анализ, основанный на множестве допущений, возразила Гроза. Сейчас мне придется рискнуть, ответил я. Что-то мне подсказывает, что Адам сам решит выйти против Такина. Луна нам на голову, вся эта театральщина, покрутил я рукой. Если не ошибаюсь, у меня есть шансы прийти чуть раньше, чем он планировал. Думаешь, Адам такой дурак, что не учел этого, снова возразила Мария. Такину надо помочь, сказал Люций, но не обязательно туда отправляться тебе, я буду быстрее. Вы, главное, продержитесь несколько минут, а там, если что, вернусь. Все, пошел, мы готовы к этому как никогда, пора разрубить этот узел. Оглядев на прощание всех собравшихся, я переместился в мир духов. Гэцу, давай сплетай свои пути, нас там может поджидать засада, тем лучше. Кстати, чего не радуешься, то, о чем ты столько мечтал, скоро свершится. Особняк, который Гац себе приобрел, располагался в, можно сказать, исторической части пригорода, которая развивалась по вполне определенной логике. Город за стеной был сердцем, защищенным от демонов. Но остальные-то места тоже требовали защиты, хоть какой-то, пусть и не столь фундаментальной. Люди предпочитали селиться поближе друг к другу. Поместья-одиночки или даже форпосты куда чаще подвергались нападкам демонов и монстров. Поэтому в пригороде строили плотно, что не распространялось на людей с деньгами. Эта часть пригорода, где стояли элитные особняки, находилась не так уж далеко от самого города, а значит и дворца. 3 минуты на машине по прямой дороге, которая вела к дворцовой площади и самому дворцу. 15 минут на лошади. Гац уложился в полминуты, пролетев облаком тьмы и тумана над взбудораженным городом. Звуки битвы услышали многие. Стража отрабатывала свой хлеб, не давала панике захлестнуть улицы. Но чем ближе к дворцу, тем оживленнее там было. В плохом значении этого слова. Только сейчас Гац в полной мере осознал, что началась полноценная война. Не битва двух ныряльщиков, а битва двух систем. По крайней мере, Адам не постеснялся привести войско. Зона вокруг дворца была особая. Недвижимость там дорогущая по понятным причинам. А у обеспеченных людей обычно и охрана есть. Или, что куда чаще, они сами из себя что-то представляют. Играло роль и то, что шиноби существуют уже десяток лет. Те, кто считались юнцами, давно перестали быть таковыми. Часть из них осела в столице, получила должности, обзавелась семьями, а вместе с этим и жильем, как раз поблизости от дворца. Иначе говоря, эта территория была насыщенная бойцами всех мастей, но и с другой стороны тоже не постеснялись привести толпу. Гац разглядел людей Галахара, которые занимались банальным грабежом, пешек легиона, которые просто сеяли хаос, а также людей в красной броне, которые использовали силу духа и походили на регулярные войска. Личная армия Адама, скорее всего, об их существовании уже было известно, поэтому Гац узнал без труда. Пусть разведка и не докладывала, что происходит во дворце Адама, но вот о том, что творится вокруг, особенно про крупные события, особенно про военные лагеря и людей, которые используют духов, это да, информация доходила. Гац на секунду появился на крыше дома, соткался из тьмы и тумана, оценил обстановку и рванул дальше, ко дворцу. Здесь, на улицах, он мог сделать многое. Да чего уж, ему хватило бы силы перебить всех пришлых, но сейчас куда важнее найти Такина, а если надо, поддержать его в бою. Гац не ожидал, что опоздает. Место битвы он нашел без всяких проблем. Прямо посреди разрушенного дворца стояла каменная колонна, слишком броская, метров 20 в высоту, не захочешь, а заметишь. Внизу шли бои, с двух сторон пытались пробиться туда, но Гац успел первым, и увидел валяющегося на краю Такина. Рана у него была чудовищная, доспех разбит, грудь пробита на вылет. Гаст вернул свой облик, бросился к королю и наставнику. В тот момент он не думал, жив ли тот, а действовал по давно вбитой в подкорку инструкции. Осмотр тела, оказание первой помощи. Гац уже потянулся, чтобы вылить на рану зелье исцеления, но Такин дернулся, неожиданно перехватил его руку, сжал крепко. «Я уже не жилец», — услышал Гац искаженный голос. «Помоги снять шлем». Гац сделал, что просили. Лицо Такина было в крови, голос дрожал. Не слушая возражений, которых не последовало, мужчина быстро облил рану, влив второй флакон зелья в рот. «Это не поможет», — чуть громче ответил Такин. «Счет идет на секунды. Слушай мою волю, Виктор. Скажи Спару, что он должен позаботиться о королевстве. Ты ему поможешь. Действуйте по своему усмотрению. Рано вы себя со счетов списываете. Я вас в один миг к целителю доставлю. Одна из способностей Адама — управление камнем». Сражался он алебардой, как мастер. Голос Такина был четким, как у человека, который за короткое время собирается выдать максимум информации. Броня поглощает урон, очень прочная. Я смог его достать, но он снова переместился, как от удара Спара. Адам хотел корону, она в кольце. Забери и используй против него, если потребуется. Скажи Спару, что я перед ним извиняюсь за то, что ему придется взвалить на себя эту ношу. Последние слова Гац еле расслышал. Такин перестал дышать, мир будто замер. Как замерли и все эмоции внутри Гаца. Это было невозможно, потому что в принципе невозможно, но это случилось, и Гац с трудом осознавал сей факт. Одно он понял отчетливо: если всерьез задуматься об этом, то время будет упущено. Гац слышал историю, как Спар заставил Адама отступить и снес его ударом. Вскоре после этого Адам вернулся. Почему бы ему не вернуться и сейчас? Получается, через несколько секунд убийца Такина окажется прямо здесь. Что делать в этом случае ему, Гацу? Был вариант спрятать корону или использовать ее как приманку. Можно было и вовсе скрыться. Но Гац убил Галахара и почему-то не сомневался, что Адам за это устроит на него охоту. Что тоже можно использовать, но сначала надо спрятать тело Такина. Гац не стал прятать его в кольцо. Это самый очевидный шаг, и если Адам его убьет, то получит артефакт. Вместо этого мужчина спрятал тело короля во тьму. Место вне мира людей и вне мира духов. Трюк, который он освоил вместе с Лагертой. Кроме него разве что Калья сможет открыть такой тайник, или кто-то со схожими способностями. Ничего лучше гад сделать не успел. Адам появился на площадке. Обмен любезностями был скор, Гатс не ощутил страха. Виктор внутри, да, почувствовал. Он боялся за себя, не желая умирать. Боялся за будущее, страшась того, что теперь всех их ждет. Но больше всего он боялся за семью. Гатс же не боялся. Если раньше он опасался выпускать внутреннего демона наружу, то сейчас, наоборот, отдался этому чувству. Подчиненное безумие, смесь ярости и жажды битвы. Вот кем был Гатс. Первый удар Адама был направлен сверху вниз. Гатс успел облачиться в броню и атаковать мечом сбоку. Лезвие алаберды пробило защиту, врезалось в плечо и почти отрубило руку. Лезвие меча со всей доступной мощью вошло точно в то место, где Такин смог расковырять дырку. Единственная брешь во всей защите. Адама смяло и откинуло в сторону. Протащила по камню и чуть не сбросила с площадки. Крутанув алебарду, он вбил ее в камень, останавливаясь и с трудом распрямляясь. «Да ты и правда безумный», – прошипел он завороженно. Удар был чудовищно силен, но не так уж и опасен. Расплатиться им за руку, чем не безумие. «Ты еще поплачь, слизняк», – сменил стойку Гатс. Его тело пошло дымкой, превратилось на секунду в туман и собралось снова, целое. Фиолетовая броня залатала брешь, ужалась, превратившись в тонкий слой вокруг тела. Это была самая настоящая концентрированная мощь короля ада. «Ха!» — ответил Адам таким же безумием, рассмеявшись. «С чего ты взял, что только тебе известна жажда битвы, мальчишка? Сила духа, злая, подавляющая, подобно цунами, вышла из короля, обрушилась на Гатса, сокрушая камень вокруг. Камень, но ни одного безумного мечника, которого один беловолосый ублюдок бил чем-то подобным далеко не один раз». Гатс ответил не силой, а мастерством, подобно клину, рассекая волну и пробиваясь вперед. Оба сошли с места, налетели друг на друга, оба наплевали на защиту. Удар, сшибка и силовая волна расходятся в стороны, испаряют камень под ногами. Двое бьющихся остаются на месте, удерживаемые силой духа. Второй удар, волны силы расплескиваются в стороны, крушат здания вокруг, сшибают сражающихся внизу людей. Никто уже не пытается пробиться ко дворцу, шиноби занимаются эвакуацией. Легионные гвардейцы Адама атакуют, мешая и сея разрушения. Две фигуры набирают скорость, размываются в воздухе, терзают друг друга. Сила на силу, ярость против ярости. Доспех Адама с каждым пропущенным ударом пылает все сильнее. Искры разбегаются по металлу. Копится сила, и король использует это, не собираясь устраивать красивую дуэль и дальше. Мальчишка должен быть казнен. Луч накопленной энергии срывается с ладони, проходит через Гатса, срезает повторно руку и часть тела. Гатс отлетает в сторону, бьется о камни, распыляется и снова собирается, но уже не так быстро. За время короткой стычки они обменялись десятками ударов, многие из которых несли ранения. «Теперь я понимаю, как ты убил Галахара», — сказал Адам. «Такину я говорил, что одна из первых моих сил – камень, но я пока не показывал вторую – огонь. Туман и тьма помогают тебе восстанавливаться, но знаешь ли ты, что против и того и другого хорошо подходит пламя? Такин умер быстро и тихо, зато ты получишь свою казнь», – вынес приговор Адам. Гатс поднялся, отвел меч, приготовился к последнему рывку в своей жизни. Адам отвел руку, призвал пламя, яркое и жадное, готовое сожрать что угодно. Мечник бросился вперед. Поток пламени сбил его, прижал к камню. Тот вмиг оплавился, настолько был чудовищен жар. Гатс увял, попытался пробиться, но Адам надавил силой духа. Броня короля ада затрещала, начала лопаться. Огонь коснулся тела, и Гатса выгнуло дугой от боли. Внезапно все прекратилось, и Адама впечатало в землю. Спокойный голос, обращаясь к мечнику, сказал: «Опять тебя пинают все, кому не лень». Гатс сквозь боль залился смехом. «Что-то ты не спешил», — ответил он. Без подпитки Гатс легко сбил пламя, обернулся туманом и восстановился. Его тело стонало от боли, энергии осталось меньше четверти, но сдаваться он не собирался. «Где Такин?» — спросил необычайно серьезный Спар, спокойно наблюдая, как медленно поднимается Адам, как выбирается из образовавшегося кратера. «Убит», — ответил Гатс. «Адам убил, а я прикончил Галахара. Легион с ними. Ты смотри, все ублюдки в одну шайку собрались. Как же ты прав», — приблизился Адам. «Я-то думал, этого в качестве послания тебе отправить, кивнул он на Гатса. «А ты сам пришел, еще и так быстро. Ты наверняка столько болтал, что грех опоздать», — спокойно ответил Спар и глянул из-под лобья. «Так значит, ты убил нашего короля». Гатс, смотря внимательно на Адама, не удержался, бросил взгляд на Спара. Тот стоял спокойно, внешне, равнодушно. Но надо было совсем его не знать, чтобы поверить в это равнодушие. «Да, и в этом твоя вина», — ответил Адам. «Надо было тебе вовремя успокоиться, тогда бы этого всего не случилось», — сказал тот, из-за кого погиб мой друг и чья дочь похитила мою невесту. «Ну да чего взять с такого шакала, как ты? Что, вызвать меня на поединок духу не хватило? Про дух-то тебе лучше не говорить, мальчишка», — бросил с презрением Адам. «У меня-то он королевский. В твоем случае это означает украденный». Гатсу пришлось укрепить защиту духа, чтобы его не снесло. Пока эти двое говорили, оба начали давить силой духа, да такой густой, что Гатс ощутил себя песчинкой, которую вот-вот снесет. «Я взял ее силой, да называй, как хочешь. Дух-то у тебя, может, и силен, да только душонку слабую прикрывает. А ты прямо как уличный гопник, только и можешь, что мелко тявкать», — процедил Адам. «Ты прав, я и есть уличный гопник, готов начать отхватывать». Гатсу неожиданно стало жалко город. «Это пустая болтовня, треп, будто и правда шпана на улице столкнулась, все это ерунда, лишь внешняя оболочка». Обе фигуры совсем перестали походить на людей. Два бога-воины, которые решили выяснить, кто из них сильнее. Один король уже пал. Долго ли продержится и город вокруг? Видимо, Спар подумал о чем-то таком, потому что мир вокруг мигнул и изменился. Втроем они переместились в мир духов. «Теперь можно не сдерживаться», — сказал Спар, и атаковал. Глава 19. Цикличность истории, или как фигуры сделали свой ход. Турия наблюдала за происходящим глазами легиона. Подчиненный с помощью отца демонический дух не вызывал у нее восторга, но, надо отдать должное, был в некоторых вещах полезен и позволял контролировать множество процессов на удалении. Так Турия получала актуальную информацию о том, что происходит. «Галахар погиб», — сообщила она остальным, а спустя некоторое время озвучила и следующую новость. Отца смогли ранить, но он вернулся и встретился в столице с Беловолосым. «Все пошло не по плану», — угрюмо заметил Малга. Ранее Адам озвучил простой и логичный план: уничтожить угрозу под корень, для чего требовалось убить всех элитных бойцов и тех, кто в потенциале может попытаться отомстить. Уничтожать их лучше было поодиночке, предварительно разведя в стороны. Но в этот логичный план вмешались личные предпочтения и амбиции. Малгай так не нравилась идея устроить бойню, а если еще и поддаваться эмоциям, как это сделал Галахар, жаждущий реванша, то вот она, наглядная демонстрация того, к чему это приводит. «Такин мертв», — равнодушно ответила Турия. «Первая цель выполнена. Вторая, тоже. Отец хотел встретиться с Беловолосым позже», — возразил Малга. «Учитывая то, как быстро он появился, мы недооценили его способности к перемещению». «Да какая разница», — закатил глаза скучающий Фурий, брат Тури, которому надоело ждать. «Сейчас отец его прикончит. Нам всего лишь нужно разобраться с остальными». «Но ты можешь бежать, Малга», — приложила Турия палец к губам. «Я с удовольствием проверю одну теорию: что будет с тем, кто ослушается?» «И что же будет?» — спросил Малга, посмотрев из-под лобья. «Это и проверим», — расплылась в улыбке женщина. «Хватит болтать», — сказала Ева. «Согласно приказу отца, мы должны выждать минуту и, если он не победит, выступить. Минута на исходе. Что там сейчас происходит?» Они переместились в мир духов. Турия глянула через легиона. «Что там?» «Битва продолжается. Резвятся», — хихикнула она. «Тогда выступаем», — сказала Ева. Малга путями духов переместился к местной школе магии. Согласно все тому же плану, учитывая собранную информацию, в частности то, что каким-то образом спартанец способен телепортироваться с помощью демонической силы, приходя на помощь семье и заранее видя, что той угрожает опасность, в ответственный момент, если убить его не получится быстро, требовалось создать достаточное давление, чтобы вывести его из равновесия. Также, согласно всей собранной информации, с подсчетом имеющихся сил по обе стороны, расклад был вовсе не так однозначен, как хотелось бы. Парочка вологодских, личный отряд главы клана с разумными духами, один истинный маг и целая толпа опытных бойцов на территории города. Когда встречаются бойцы такого уровня, все прямо очень сильно может пойти не так, Какой план не составляй, даже с учетом подготовки. Не против детей ведь выступают, а против опытных убийц, еще и готовых к нападению, встречающих на своей территории. Сам бы Малга действовал совсем иначе. Нападать на укрепленный район, безумие чистой воды. Проще было дождаться, когда противник разъединится. Да банально сбить корабль вместе с главой клана, в одном из рейдов. Сам-то беловолосый выживет, но людей вытаскивать замучается. И это простая идея, которая первой приходит на ум. А сколько всего еще можно было придумать, Малга оставалось лишь кисло кривиться, понимая, что его втягивают в сомнительную авантюру, обусловленную накопившейся ненавистью с обеих сторон и чужим влиянием. Так что с проблемой действительно надо было разобраться, особенно после того, как во дворец пожаловало несколько групп наемников, которые взяли на отца заказ, чтобы заполучить доступ к источнику. Кто-то выставил такую плату среди мировых гильдий. Нетрудно догадаться, кто решил симметрично отыграться. Только вот отец решил атаковать не после этих событий, а в один из обычных дней. Нельзя сказать, что он до этого не готовился, но как бы так сказать, подготовиться можно было за пару недель, а не откладывать битву на пару лет. Очевидно, что причина в том архимаге пространства, который, скорее всего, дал отмашку, о чем отец предпочел умолчать. И вот теперь они все должны рискнуть жизнью, чтобы сыграть даже не в игру своего отца, а в игру архимага, который поставил вовсе не на их команду. Отдельно Малга угнетало то, что именно ему выпала участь взять на себя истинного мага. Кощунство. С подобной диковинкой Малга предпочел бы провести серию экспериментов, подискутировать о магии, объединить чужое интуитивное понимание с его академическим образованием. Вместо этого придется устроить варварский бой. Поэтому и место было выбрано такое. Сейчас, ночью, школа пустовала. Только светильники, накопившие свет днем, освещали ее. Малга не сомневался, что противник заметит его. Также он должен понять намек, за который Малга стыдился вдвойне. Угрожать детям, чтобы выманить, в этом не было ни капли чести. Расчет оказался верным. Не прошло и минуты, как истинный маг появился, соткался из воздуха. Одет он был в темно-синюю мантию, что смотрелось с появлением из воздуха эффектно, если не сказать театрально. Опершись на посох, он посмотрел равнодушным, холодным взглядом палача. Малга всерьез нацеливался поговорить, хотя бы по причине того, что перед ним не стояла задача убить любой ценой, либо убить, либо задержать в той степени, чтобы подошла подмога. Так и так все должны были быть уничтожены, чтобы не дожидаться мести, но это была командная работа, без потребности в геройстве. Тим же говорить не стал, направил посох и выпустил луч. Окажись Малга чуть беспечнее, и погиб бы тут же. А так рука успела взметнуться, и весь заряд ушел в полу плаща. «Неплохо», — сказал Тим, прекратив. «Очевидно, вы подготовились. Разумеется. А ты?» Малга отбил молот ветра, обрушившийся сверху, укрепил камень под ногами, который хотел выстрелить шипом и проткнуть его, сплел щит из высшей магии и едва успел отбить заклинание из той же категории. «Не миндаль, не чиж», — закончил он мысль. «А как же поговорить? Во-первых, поболтать можно и с трупом. Во-вторых, я не люблю, когда угрожают моей школе». Малга едва расслышал ответ, про себя чуть ли не крича от возмущения, думая о том, кто научил истинного мага высшей магии. Пусть тот пока демонстрировал всего два заклинания, но и этого хватило, чтобы почувствовать себя неуютно. Настолько, что пришлось спешно отступать в лес, задействуя все козыри. Закончилось все тем, что Тим его подловил, выхватив в последний момент меч и разрубив плечо. Малга обернулся ветром, разорвал дистанцию. Тим последовал за ним, два мага стремительно схлестнулись, терзая друг друга. Если бы кто-то наблюдал за этой битвой, то единственное, что он увидел бы, это порывы ветра да перерубаемые походя деревья. Оттолкнувшись друг от друга, маги снова появились и замерли, оценивая результат. Тим выпрямился, посмотрел куда-то в сторону. «Как вы избавились от вологодских?» — спросил он напряженно. «Ао!» — протянул Малга. «Моя сестренка справилась. Не переживай, они живы. Пока что, и, что главное, не помешают остальным. Слишком много вас здесь уникальных и сильных собралось». «Что ж», — снова посмотрел на него Тим, — «тогда закончим с этим поскорее». Отогнав противника подальше от школы, Тим начал сражаться в полную силу. Мария восприняла уход спартанца с легким волнением. Происходящее ей не нравилось. Спустя несколько минут после его ухода пришло сообщение, что на столицу напали. Люций тоже выглядел обеспокоенным, что на него не походило. Мария так сразу и не припомнила, когда видела на лице мужа именно беспокойство, и в какой оно степени за Такина, в какой за сына. Хороший, пусть и не своевременный, вопрос. Все эти размышления отошли на второй план, когда противник все же явился. Первым его обнаружил Тим, о чем и сообщил. «Сколько их?» Подрагивая от нетерпения, спросила Тамара. «Несколько сотен», — ответил мужчина. «Один из них, маг, возле школы, приглашает меня. Остальные кто где?» «Солдаты направляются к рейдерам. Попытаются разделить», — сказала Гроза. «Лучше всего держаться вместе и оставаться здесь. Я пойду», — качнул головой Тим. «Не хотелось бы проверять, насколько далеко они готовы зайти в шантаже. Остальные тоже остановились, приглашают». Дальше Тим не стал ждать, превратился в ветер и ушел. «Что будем делать?» – спросила Тамара. «В смысле, понятно, что мы всех убьем, но в каком порядке и каким способом?» Подошел Шупа, создал проекцию в виде иллюзии вида сверху. «Это кто и где расположен?» – указал он поочередно на фигуры. «Странная девка, воняющая смертью, идет к нам по главной дороге. Маг возле школы, куда Тим отправился. Демоница и крылатая на скале, близко к самым населенным кварталам. Что-то делают, собираются бить по гражданским. Войско движется к рейдерам. Ну да вы сами это видите. Наверняка есть еще кто-то, кто ударит в неожиданный момент», сказала Гроза. «Мертвичку на себя возьмем мы с Люцием. Калия, ты охраняешь дом. Шупа и Тамара, действуйте вместе. Сами решите, кого прикончить первыми. Толпу или этих наглых девок. Крылатая вроде послом работала, перемещаться умеет», припомнила Тамара. «Я сам с ними разберусь», без особого удовольствия сказал Шупа. «Потому что там рядом квартал твоей любовницы», фыркнула Ситкартка. «Потому что не хочу, чтобы наше население сократилось. Все, пошел». «Ну и я тогда», ответила Тамара и исчезла. «Пойдем, встретим гостью», сказала Мария мужу. И пошли. По возвращении после лечения, помимо всех новостей, Мария также узнала, что ее сад был, мягко говоря, в значительной степени сокращен, чего хотелось бы избежать вновь. Не то чтобы женщина поставила на первое место какие-то растения, нежели жизни людей клана, но одно не исключало другого, поэтому выйти немного вперед, за стену, чтобы встретить самоуверенную девку, было самым разумным решением. «Она не может не знать, что мы здесь», – озвучил Люций очевидную мысль. «А мы не можем не исходить из того, что она это знает и что как-то подготовилась. Опасные силы, артефакты, духи или еще какие трюки. Не ради этого ли момента Спар дрючил нас столь яростно?» «Звучит как-то похабно», – поморщился Люций. «Ты, главное, сильно не подставляйся и дай мне просто пару секунд. Этого хватит. У поместья была своя охрана. Сейчас она расположилась на стене, приготовившись отражать нападение. Всего периметр контролировало 5 самых доверенных пятерок, но их задача сводилась к тому, чтобы задержать, подсобить, но никак в этой битве не играть первую роль». Люций создал гравитационный шар, поднял их, перекинул через стену, а там и противница показалась, которая просто шла по склону. «Подозрительно это. Мне не нравится», — заметил Люций. Мария ничего не сказала. Ее взгляд был подобен проклятой способности Тима, пусть и не настолько сильный. Тем не менее он был способен познать и расщепить многое, будь то энергетические потоки, металлы или плоть. На дистанции в 70 шагов Гроза могла убить обычного человека взглядом, на дистанции в 50 – разрушить щиты, на дистанции в 30 – бить в полную силу, доставив проблемы любому. Разумеется, существовало множество способов, как это обойти, но и Мария владела разными трюками, позволяющими обойти эти способы, не говоря уж о множестве других козырей. Поэтому нужно было всего лишь подпустить противницу чуть ближе, чтобы прихлопнуть наверняка. Начали они одновременно. Гроза, с заклинаний, девка, с чего-то черного, что выплеснулось из теней вокруг нее и побежала на Вологодских. Это было похоже на черную волну, на прибой, что вдруг решил их накрыть. Чувство опасности Люция отреагировало умеренно. Субстанция не была чем-то чрезмерно опасным. Тем не менее инстинкты сработали как надо, и мужчина не стал скромничать, задействовал особый удар, который называл абсолютным. Эта мощь пробила набегающую черноту, как и заклинание грозы. Но все это увязло, пусть и прошло дальше, образовало бреши, которые тут же закрылись. Единственное, что успел увидеть Люций, как противницу защитила новая мужская фигура с мечом. Мария создала щит из молнии и начала пережигать то, что на них навалилось. А когда распознала, что это такое, невольно дернулась, потому что поглотила их. Это духовная плоть, бросила она, скорее от удивления и отвращения, чем от страха. Но тут опора под ногами дрогнула, плоть была повсюду, обхватив их полностью, с куском дороги, на которой они стояли. «Нас куда-то тащит», — более спокойно заметил Люций. «Пробиваемся». Мария сплетала одно заклинание за другим, пробивая путь. «Легко», — отмечала она. «Плотность малая, плоть податливая, защитные свойства низкие, зато деление клеток запредельное. Толщина их тюрьмы составляла около 10 метров. Это было хорошо видно, когда удавалось пробить тело на вылет. И этот слой постоянно двигался, смещался, резко», — крикнула гроза. Попытка пробежаться лишь ускорила процесс. Плоть смещалась, крутилась и вращалась, закрывая уничтоженные участки и не давая выбраться. С десяток секунд Марии потребовалось, чтобы разобраться, что происходит. Еще 5, чтобы подобрать заклинание и пробить путь наружу. Выбравшись, они оказались не там, где были, а совсем в другом месте, рядом с извивающейся тушей то ли духа, то ли демона. «Нас закинули в мир духов», — сказал Люций. Мария тихо выругалась. Когда-то давно она уже придумала заклинание, позволяющее вернуться обратно. Оставалось разобраться с тварью, которая уже разворачивалась, чтобы навалиться на них. Тамара, добравшись в несколько прыжков до места подхода чужого войска, переместилась прямо в их ряды, блокировала способности и перешла к любимой ситкартской забаве с отрыванием конечностей, ломанием черепов и прочим жестоким сокрушением врагов. Природные данные позволяли девушке двигаться где-то на уровне второго круга, если брать систему школы. Открытый же первый круг добавлял еще больше ускорения, которое сейчас не требовалось. В броне дракониха Ааса мало что было способно повредить юркой фигуре. Тамара пронеслась по рядам противника. Рейдеры, которые изначально были готовы к драке, тоже воспользовались заминкой противника по полной. Их-то способности никто не блокировал. А на что способна ситкартка, они прекрасно знали. У самой Тамары заминка случилась, когда она сблизилась с пятеркой фигур, закутанных в балахоны. Как сблизилась, так и отлетела от пропущенного удара. «Ты себе слишком много позволяешь, младшая», — услышала Тамара чужой голос, говорящий на ситкартском. «Батюшки!» — воскликнула она, легко приземлившись на ноги и удержав равновесие. «Адам даже ситкартов притащил. А я-то думала, мое племя сдохло уже все поголовно, но надо же, остались крепкие образчики». Пятерка ситкаров откинула капюшоны и обступила Тамару. Та в ответ достала из кольца копье божественного ранга. «Как же вы вовремя», — сказала она. «Давно хотела проверить эту игрушку». Шупа отогнал серии взрывов двух противниц, не дал им сделать что-то нехорошее с городом. «Ну и чего вы здесь расшалились?» — буркнул он себе под нос. Болтать он с ними, разумеется, не собирался, прикидывая, как побыстрее разобраться. Задачка-то легко раскладывалась математически. Все бойцы разбились на парочки, и то, что Шупе досталось две противницы, а Тамаре целое войско, ничего не меняло. Кто первый справляется со своим противником, тот может присоединиться к кому-то другому, тем самым обеспечив преимущество. Поэтому прикончить двух девок требовалось быстро. Несмотря на то, что само по себе убийство женщин Шупе претило, слишком уж ситуация неприятная, цена за промедление может оказаться чудовищно высокой, а раз так, то и все сомнения отправились куда подальше. Ситуация осложнялась тем, что стояла ночь. Половина способностей со светом отрезана. От взрывающихся иллюзий демоница ушла в сторону рывком, выхватив плеть. Шупа помнил, что, когда та сражалась со Спором, ее хлыст удлинялся, как ему вздумается. То оружие было отобрано, но сейчас могло быть что-то похожее. Это логично, ведь освоить новое оружие не так уж и легко, да и способности на него могут быть завязаны. Вторая девушка вызывала чувство опасности куда более сильное, отчасти в силу неопределенности. Шупа не знал, чего ждать от крылатой Евы, закованной в броню. Бой начался как-то внезапно. Первой выступила демоница, развеяв сомнения. Она снова использовала удлиняющийся хлыст, который вытянулся, преодолел разделяющее их расстояние, обхватил Шупу и сжал. Настолько медленно, что Шупа успел это оценить, взвесить и принять решение, что, раз противник так легко подставляется, то грешно этим не воспользоваться. Плеть не смогла причинить никакого вреда броне мужчины. Он перехватил чужое оружие, сжал покрепче и дернул на себя. Лилит бросила вперед. Споткнуться не споткнулась, но и оружие выпускать не стала. Решила взять силой, обломавшись. Крылатая сорвалась с места. Как-то ловко подпрыгнула, взлетела, набрала скорость, пронеслась над землей и попыталась ударить Шупу крылом. Он присел, кинул парочку иллюзий прямо под крылья. Те взорвались, и девушку отбросило. «Будто детей бью», — подумал он. Внезапно за продолжающей держаться за оружие Лилит появилась Радомира. Так-то демоница тоже в броню была облачена, но что-то пошло не так, потому что без всяких прелюдий рыжая воительница выстрелила той в затылок. Голова взорвалась, тянуть за хлыст перестали. Рядом раздался звон, но это уже Ева. На нее сверху упал молот и прибил к земле. «Хватит тут возиться», — крикнула Радомира. «Они куда-то дели Вологодских. Возвращайся». Не зря я Гэтсу тоже заставлял тренироваться, складывая пути духов. Не то чтобы прямо-таки заставлял и не то чтобы бы прямо-таки тренироваться, но требовал от него в случае чего обеспечить доставку меня куда надо в сжатые сроки, что мы берегли в качестве козыря до последнего. При составлении любого плана крайне важно понимать, насколько мобилен твой враг. Уверен, Адам это учитывал. Иначе зачем все это? Новость о том, что он убил Такина, узнай я в обычное время, это точно бы стало ударом. А так я сюда насмерть сражаться пришел. Уверен, Такин бы меня первым отругал, поддайся я эмоциям. Поэтому весь шок, боль и ужас я задавил, отодвинул до лучших времен. Как и удивление тем, что Гатс успел схлестнуться с Адамом. Сам Адам вызвал неоднозначное впечатление. Духом-то он мощно давить начал, спорить не буду. Но Гэтсу мне все уши прожужжал, насколько он должен быть силен. Насколько именно, в конкретных исчислениях, он ни разу не сказал, но о том, что ужасающе силен, не уставал повторять. Я ожидал увидеть ярость океана, рокот гор, подавляющую мощь короля. Всерьез опасался, что меня сломит в первую же секунду, сожмут и уничтожат, что всех моих приготовлений не хватит. Это как видеть летящий в тебя кулак или даже пулю, ждать, что сейчас отправишься в нокаут или что прошьют насквозь, а вместо этого ощутить легко похлопывание. Гэтсу сыграл со мной злую шутку. В первые секунды я затупил, неверно оценивая противника. Я не попытался влезть дух, уловив, что я чувствую и думаю. «Не отвлекай», — резко отбрил я. «Помоги выпнуть его в мир духов. Хватит уже город Такина разносить. Ты и сам справишься», — буркнул волк, но помог. «Справиться-то справлюсь, но сейчас я был полностью сосредоточен на противнике, который, казалось, с таким же жадным интересом изучал меня, как и я его. На другую сторону мы его перебросили. Он и не особо сопротивлялся. Удивился, сдается мне, неприятно удивился, что его силы не хватает. Тебя ведь никто не учил обращаться с духом», — спросил я. «Ты, подобно обиженному ребенку, украл то, к чему тебя не подпустили. А ты, как истинный взрослый», — насмешливо подхватил Адам, — «выслужился перед дикарями, чтобы урвать частичку их силы. Кстати, благодаря тебе, если бы не послал дочку меня испытать, про духов бы и не узнал. Ну да хватит болтовни. Гац, ты пока отойди, помоги сражающимся в городе, зачисти всякую шваль». «Уверен?» — не очень-то довольно спросил Гац, стоящий у меня за спиной. Его доспех поглощает кинетический урон, огонь и пламя. «Будь осторожен, предупреждения тебя не спасут», — пообещал мне Адам. Вместо ответа я сошел с места и атаковал. Первое же движение мне показало, что да, Адам вполне мог убить Такина, чертовски быстро, но я давно превзошел в скорости своего мастера, да я вообще всех в своем окружении превзошел. Глаза на третьем уровне, вместе с боевым предвидением, это ультимативный козырь. Я прошел в считанных миллиметрах от лезвия, оказался рядом и вбил кулак в доспех Адама. Поглощение кинетического урона сработало на отлично. Адама откинуло всего-то на пару метров, его доспех заискрился, показывая, сколько энергии поглотил. Мои глаза прекрасно видели, как энергия сначала перераспределяется, как нагреваются чешуйки и как Адам тут же сдвигает одну руку, направляя ладонь на меня. Не на того напал. Радомира вернулась с очень приличным багажом теоретических знаний, как работает вся подобная броня, прекрасно знала. А я всегда был любопытен, особенно в вопросах нанесения различного ущерба, поэтому не раз донимал ее вопросами на тему того, какие доспехи существуют. У любого металла есть предел, как и у любого заклинания, знака или магии, которая отвечает за поглощение энергии. Если это не что-то божественного ранга, что может просто нарушать законы физики, то в любом случае будет погрешность. Из-за этого доспех и нагрелся, слишком много поглотил за раз. Поэтому Адам и решил сразу же перенаправить энергию, чтобы сбросить излишек. Надо же, подготовил против меня мой же прием. Поглощение чужой энергии и использование ее против хозяина, только не за счет умений, а за счет артефакта. Прямо сейчас Адам был для меня книгой, о которой мне многое рассказывали, но никто толком не объяснил, что там за содержание. Я пролистнул первые страницы и получил начальное представление, сходу определив некоторые пределы, против которых можно было сыграть. Нюанс заключался в том, что Адам делал то же самое в отношении меня, на деле ознакомливаясь с книгой, чье оглавление он неплохо знал и кое-что даже попробовал на личном опыте. Я сместился мерцанием, не то чтобы выиграл время, скорее, создал две выгодные вероятности. Адам это учел, начал реагировать, чем выдал себя. Луч энергии прошел мимо. Я оказался рядом, перехватил сначала одну руку, фиксируя кисти, не давая направить поток в мою сторону, а следом и руку с оружием, закружив Адама. Он усилил натиск духовной силой, но меня таким не пронять. Тогда он вспыхнул пламенем, и я начал перехватывать всю эту силу, не давая добраться до бреши в броне. Долго мы так не прокружили. Сделали несколько оборотов, я попытался его пнуть, но не преуспел. Попытался сломать броню, но и в этом обломался. Он укрепил доспех духом вокруг себя и не дал мне столь просто с ним разобраться. «Я думал, ты более грозный», — сказал ему, когда мы разошлись в стороны. «Мне столько против тебя рассказывали, что как-то большего ожидал. И кто же тебе рассказывал?» На удивление, довольным тоном, полным предвкушения, спросил Адам. «Может, этот некто наконец явится, или эта шавка так и будет отсиживаться до последнего? Ну, если бы вдруг некий дух по имени Гэцу действительно был внутри меня, я бы попросил его подождать, а потом бы разрешил помочиться на твой труп. Сомневаюсь, что эта пьянь справилась бы даже со столь простым заданием». Гэцу зарычал внутри меня. «Чертов древний дух, который себя контролировать не умеет. Я бы с удовольствием послушал их перебранку, только вот духа и прикончить могут, что ударит по мне, да и поспешить надо. Адама надо кончать быстро, а не в эти игры играть. Мысли про то, что кончать меня надо так же быстро, были у нас схожи. Мы налетели друг на друга со всем неистовством, со всей отдачей. Лицо Адама было закрыто шлемом, но сквозь прорезь я видел, как искаженно оно яростью и жаждой битвы. Он насылал на меня пламя, пытался зарубить алебардой, постоянно перемещался, ускользая от моих атак, а когда всего этого не хватило, после парочки болезненных ударов, когда я отломал сразу несколько пластин, раскрывая его бок и ломая кости, добавил кое-что еще и начал давить меня гравитацией. Это были мощные, локальные удары со всех направлений. Он сбивал мои атаки, пытался задавить, подкрепляя это духом. Я же методично вскрывал его броню, пытался добраться до тела, но каждый раз напарывался на какую-то уловку и защиту. Мы сошлись в клинче и так же быстро были отброшены друг от друга. «Сколько ярости!» — воскликнул Адам. «Неплохо бьешься для сопляка. Неожиданно. Или, точнее, наоборот, ожидаемо», — активировался глаз защитника, показывая мне картинку, как что-то надвигается на дом. «Пока не угроза неминуемой смерти прямо сейчас, но обозначение потенциала этой угрозы. А ты, смотрю, свой выводок к моему дому послал, чтобы отвлечь, вывести из равновесия. Твоя разведка могла бы получше сработать. Подобное меня приводит в ярость столь сильную, что пока никто не пережил. Так давай», — махнул он рукой приглашающе, — «покажи мне свой гнев. Выпусти Игэцу, дай посмотреть на этого трусливого пса. Да вы, как два старых любовничка, так и пылаете страстью друг к другу». Очередную реплику Гицу я в очередной раз проигнорировал. Парадокс в том, что атака на мою семью делала меня сильнее. Активированный глаз защитника увеличивал силу раза в два, а если активировать четвертый уровень глаз, прямо сейчас я делал главную ставку в жизни. Понимая, что все это Адам подготовил специально, что как только попытаюсь прорваться к своим, он либо помешает, либо последует за мной, и тогда бой продолжится уже рядом с домом, либо еще что, но что-то произойдет в обязательном случае, я поставил на то, что смогу его уничтожить в тот короткий отрезок, когда угроза семье есть, но еще ничего не случилось и я нахожусь на пике силы, почти на пике, потому что интуиция подсказывала, кое-что надо приберечь. Ну да мне и козыри доставать не пришлось. Глаз сам активировался, и я атаковал куда напористее. Адам сдал, задействовал еще ряд сил, принялся отступать. Он пропустил первый удар, второй, третий. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Оно и не было. Баланс сил изменился резко. Вот я наседаю, а вот он меня отбрасывает, начинает давить в ответ. Подлавливает, формирует вокруг темницу. Почти такую же, в какую Гэцу заключил. Та появилась мгновенно, я не успел выскочить. Чувство опасности взвыло. Перемещением не уйти, как и мерцанием. Стоило ударить духом, так тот рвать начало. «Тише, тише», бросил насмешливо Адам. «Гэцу тебе подскажет, что это за темница и что сила духа против нее ничто. Хренов любитель поболтать». Глаз защитника продолжало жечь. Я видел, как Тамара сражается с ситкарами, используя копье. Видел, как Вологодских подловили на старый трюк, на который Марию когда-то поймал Гац, вышвырнув в мир духов. Они смогут оттуда выбраться, но это займет время, которого у нас не было. Видел я и то, как Радомира помогла Шупе, прикончила демоницу и ранила крылатую. Но хуже всего, что я видел дочь Адама, которая разнесла ворота, легко прикончив стражу, и Калья вышла против нее. До столкновения буквально оставались секунды, и во мне пробуждались все те страхи, которые появились, когда я чуть не потерял жену. Не было у меня времени на болтовню. План строился на том, что у Адама должны быть еще запасные жизни, а значит, мне его требовалось прикончить без использования меча, чтобы остались козыри на тот момент, когда он вернется. «Пора сдохнуть вам обоим», — крикнул Адам. Он не просто болтал, а что-то активно колдовал. Чувство опасности выло, предупреждая, что угроза не шуточная. «Это не лучшая идея», — успел крикнуть Гэцу. «Да помолчи ты». Клетку я пробил голой рукой. Черт его знает, как Адам добился этого эффекта, но броня защитила лишь частично. Вложенная сила добралась до плоти, и я в полной мере ощутил, каково это, когда руку растворяет кислотой. На самом деле ничего не растворило, только опалило, но больно было до зубовного скрежета. Я вырвался наружу, и на меня обрушились подготовленные заклинания. Хотел бы их назвать копьями, что устремились ко мне со всех сторон, но это было что-то куда сложнее. Я попытался их привычно разорвать, но в один миг я оказался в круговерти взрывов. Меня мотало, швыряло, сдавливало и терзало. Опасность ощущалась буквально отовсюду, это и стало моей погибелью. Я смог вырваться, увидел Адама, который атаковал алебардой. Сместившись, я подставился под другой удар. Это была иллюзия. Чертова иллюзия, которую в этой кутерьме я тупо не успел углядеть. Увернувшись от ложного выпада, я почти сам себя насадил на выпад настоящий. Лезвие врезалось мне в грудь, окуталось призрачным светом. Не помогли ни броня, ни защита духа, ни крепкая плоть, ни прочие усиления. Лезвие угодило куда-то во второй круг, блокируя всю энергетику и парализуя меня. «Я не убью тебя сразу», — прохрипел Адам мне почти в лицо. «Сначала я дам тебе увидеть гибель твоей семьи. Ты ведь видишь, как они сейчас начнут умирать, не так ли?» Адам был прав. Я и правда видел это. Глава 20. Та, что билась до последнего. Марии и Люцию потребовалось минута 26 секунд, чтобы полностью уничтожить огромного демона. Еще 17 секунд ушло на то, чтобы перебить волну духов, что на них набросилось. 2 минуты 15 секунд на то, чтобы гроза вспомнила формулу, которая позволила ей несколько лет назад сбежать из мира духов. Еще 32 секунды на то, чтобы адаптировать ее под это место, активировать и выбросить их обратно в мир людей. Упали они прямо над морем и, если бы Люций не успел их подхватить гравитационным шаром, искупались бы. «Поднимай наверх», — скомандовала гроза, чувствуя, как нарастает тревога, а вместе с ней злость, какая-то иррациональная детская обида и тихий ужас от того, что, слившись так по-детски, они могли опоздать и вернуться, когда останутся одни лишь руины, вместе с ними и все планы, надежды. «Это наш берег», — указал Люций, взволнованный не меньше. «Прости, я должна буду уйти». Люций не успел что-либо ответить. Мария рассыпалась молниями и устремилась к небу, а там и к берегу, и к их дому. С каждой секундой Малга чувствовал, как накапливается тяжесть. Почему-то он был уверен, что его противник, пусть и истинный маг, никакого обучения за плечами не имеет. Так, общие представления да несколько знаков, пусть даже десятков знаков. Оказалось, что счет, скорее, шел на сотни знаков, к чему прибавлялось знание многих законов, что выводило способы их применения на новый уровень. А хуже всего то, что истинный знал кое-что и об высшей магии, а это совсем другой уровень опасности. Чтобы получить передышку, Малго послал сообщение, которое мог увидеть только сильный адепт ветра. Сообщение было невидимым, сотканным из воздуха. «Думаешь, — притормозил истинный, — это что-то для меня меняет? Вы пришли сюда убивать. Как по мне, это меняет многое. Я сюда пришел не по своей воле. Умрешь ты тоже не по своей воле». Тим спешил. Он чувствовал, как рядом с домом кружит что-то жуткое, как Калия вступила в бой, призывая истинное пламя. Что бы там ни говорил его противник, Тим уже попробовал уйти и был остановлен. Полученная информация, понимал он отчетливо, также является частью плана задержать его, поэтому никакой пощады. Шупа появлением Радомиры проникся в полной мере. Сам факт того, что она помогла ему, говорило много, а исчезновение Вологодских так и вовсе было подобно катастрофе и меняло все расклады не в их сторону.